Глава третья. «Мистер Аддингтон! Мистер Брэдли Аддингтон!» — услышала я приближающийся к нам голос молодого человека. «Там приехала полиция для разбирательств и просит вас вернуться туда». Краешком глаза я смогла увидеть, как возле Брэдли остановился тот самый официант, что не мог припомнить моего имени, когда его об этом спрашивал Эдвард Валкер. «Что такое? Что, без меня никак не обойтись?» «Конечно! Куда же без этого? Ведь нет и дня, чтобы эта мерзкая парочка аферистов не могла не вспомнить обо мне. Ведь я как бельмо у них на глазу, и хочется от меня избавиться, да не получается». Прохрипел, переведя дух, Брэдли, все еще стоя в нескольких шагах от меня, напротив той стены, за которой притаилась я. «Хорошо, идем», — заключил тяжелым голосом Брэдли. «Сейчас мы им покажем, кто есть кто». «Мистер Аддингтон, возможно, это не мое дело, но все же не связывайтесь с ними. Разве вы не помните, что в прошлый раз они чуть не упрятали вас за решетку?» «Кто? Они? Да пусть только посмеют! Я им еще покажу, где раки зимуют!» — закричал Брэдли Аддингтон. «И все же», пытаясь мягко усмирить Брэдли, сказал молодой официант. «А ты, я смотрю, хороший малый», — сказал уже спокойнее Брэдли. «Но только вот незадача. Ты не представляешь, с кем мы имеем дело», — сказал протяжным голосом Брэдли. «Отчего же не представляю? Слухами земля полнится», — произнес молодой паренек. «Да? И какими же?» — уставившись на паренька, чуть покачиваясь, видимо, доля выпитого спиртного все еще давала о себе знать, спросил Брэдли. «Это, конечно, не мое дело, но о мистере Эдварде Валкере и Амелии Агастини ходят странные и даже жуткие слухи». «Амелии Агастини?» — переспросил, усмехнувшись, Брэдли и слегка поддавшись вперед, а затем наклонившись к молодому пареньку, Брэдли произнес: «Похоже, ты никогда не видел настоящую Амелию Агастини», — заключил он по-дружески, похлопав паренька по плечу. «То есть, что вы хотите этим сказать?» — непонимающе уставившись на Брэдли Аддингтона, протянул паренек. «Лишь то, что это вовсе не Амелия Агастини». «Как это?» — еще больше расширив глаза от удивления, произнес паренек. «Да, я вначале тоже думал, что это она. Лицо, фигура, цвет глаз и даже рост — все как у нее. Но со временем понял, что это вовсе не она», — заключил Брэдли. «По-моему, вы несколько перебрали с алкоголем, и вам нужно прийти в себя», — ответил тут же паренек. «Нет, нет, алкоголь здесь ни при чем, поверь мне. Еще раз тебе говорю, нет, я утверждаю, это не Амелия Агастини», — стоял на своем Брэдли. «Мне кажется, вам нужно прийти в себя. Пойдемте, я провожу вас», — сказал официант, подхватив Брэдли Аддингтона под руки. «Ты ведешь меня к этим чертям, чтобы я еще раз взглянул на их нечестивое отродье и от злости размозжил им голову?» — прохрипел Брэдли. «Нет, я веду вас туда, где вы сможете отдохнуть и прийти в себя», — заверил Брэдли молодой человек. «Это что, правда?» — воззрившись как сфинкс на паренька, остановившись, сказал Брэдли. «Правда, что вам нужно прийти в себя, или...» — не договорив, произнес паренек. «У меня появились в коем-то веке какие-то покровители», — сказал Брэдли. «Странно. Я всегда думал, что на этом свете никому нет дела до меня». «Вы не очень-то почтенно о себе думаете, мистер Аддингтон», — попытался заверить его паренек. «Отчего же?» — спросил Брэдли. «Вы просто, видно, не помните, сколько добра сделали людям», — сказал паренек. «Добра? Никогда не думал об этом», — ответил, задумавшись, Брэдли. Все верно. Тот, кто добр на самом деле, никогда не кичится этим, — ответил паренек. Надо же! Не думал, что в таком юном пареньке может быть философский склад ума. Ну, это преувеличение, — ответил паренек со скромностью. Отнюдь, — прогремел Брэдли. Интересно, чего же такого хорошего я сделал тебе? — спросил Брэдли у юноши. А вы не помните? Однажды вы не дали управляющему уволить меня из этого ресторана и вообще просили его относиться ко всем людям с уважением. А однажды вы расплатились за ужин одной весьма почтенной старушки, у которой не хватило денег, и ее хотели с позором вышвырнуть на улицу. Надо же! — усмехнулся Брэдли. А еще вы всегда даете хорошие чаевые официантам, особенно тем, кто расторопен и старателен в работе. Брэдли Аддингтон ничего не ответил на это, лишь слегка поморщился. «Ладно, веди меня туда, куда хотел, а то я передумаю, и тогда непременно отправлюсь в эту богадельню», указав рукой на ресторан, сказал Брэдли. «И непременно чищу морду этому дьяволу в человеческом обличии». «Вы имеете в виду Эдварда Валкера?» «Кого же еще? Здесь еще кто-то есть, кого следует проучить, как его?» Паренек лишь усмехнулся в ответ и, снова взяв Брэдли под руки, повел в другую сторону, подальше от ресторана. Прошло полтора часа после того, как я побывала на приеме высокопоставленных лиц в одном из ресторанов Лондона. Именно столько времени мне понадобилось для того, чтобы добраться до небольшого и укромного поместья, что находилось на окраине Лондона. Сейчас я сидела напротив зеркала и снимала с себя все атрибуты своей ненастоящей внешности, а точнее, огромную шляпу, что закрывала все это время большую часть моего лица, парик с темно-русыми волосами в виде легких колец до плеч, накладные ресницы, брови, стерла платком губную помаду, а затем сняла, как бы это выглядело не ужасающе, реалистичную маску из эластичного латексного материала цвета человеческой кожи с пустыми глазницами. В зеркале передо мной появилось страшно изуродованное женское лицо. О прежней хозяйке на нем напоминало только большие светлые глаза, в которых сейчас стояла одна боль от перенесенных мук и маленький, чуть вздернутый вверх нос. Все остальное почти было изощрено ужасными шрамами в виде рубцов, и такое лицо я носила вот уже несколько лет. Это была не просто человеческая мука, это была настоящая изнывающая боль, которая сопровождала меня каждый день, как только просыпаясь, я видела свое отражение в зеркале. «Брэдли», — подумала я. Он единственный, кто догадался, что под внешностью той женщины, что была на приеме с Эдвардом Валкером, скрывается другая женщина. Она была не со своим, а с чужим лицом, и это лицо было моим. Да, мне удалось раскрыть настоящее имя этой женщины. Это была Урсула Абрамс. Женщина, что когда-то отбывала срок за мошенничество и хищение денег в особо крупном размере, но затем удивительным образом сбежала из тюрьмы, из которой, как казалось бы, сбежать было невозможно. По крайней мере, так гласила статистика до этого случая. Такого не наблюдалось. Я узнала об этом еще находясь в клинике, куда и привез меня после похищения Эдвард Валкер. Там меня изуродовали до неузнаваемости, и все для того, чтобы завладеть всем, что я имела на тот момент. Сделано это было мошенническим путем. Так они сделали мое лицо Урсуле Абрамс, и впоследствии она вместо меня уже играла роль невесты Эдварда Валкера, реализуя в жизни его изощренный план. Об этом я узнала, когда однажды ночью, добыв ключ у спящего охранника от кабинета хирурга, что сотворил со мной подобное, осторожно прокралась в кабинет и там обнаружила документы о пациентах. Урсула Абрамс, надо заметить, до этого момента была весьма красивой женщиной. Об этом свидетельствовали ее фотографии в личном деле. Именно из этих документов я узнала, кто теперь ходит с моим лицом. Больше всего мне хотелось узнать, почему именно со мной поступили таким жестоким и нечеловеческим образом. Почему изуродовали? Ведь могли сделать пластическую операцию, просто изменив до неузнаваемости мою внешность. Но, как оказалось, инициатором такого изощренного метода со мной, как позже выяснилось, выступал сам Эдвард Валкер. Но об этом я поведаю чуть позже.